В епархии Геннадий встретил церковные толки, подобные тем, какие были в Москве. Здесь умы книжников были заняты спором об «Аллилуйе». В Пскове был поднят вопрос о том, следует ли на всенощной петь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже!» или «Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже!» Принимавшие первый способ трегубили «Аллилую», а принимавшие второй сугубили ее. Сугубившие опирались на то, будто «Аллилуйя» в переводе значит «Слава тебе, Боже!». Между тем «Аллилуйя» означает «Хвалите Господа» и укоряли противников, что они, произнося «Аллилую» четыре раза, четверят Троицу и впадают в ересь. Ожесточение дошло до того, что «трегубившие», составлявшие большинство, запрещали на рынке продавать съестные припасы сугубившим. Книжники или философы, державшиеся трегубия, толковали, что их противники заимствовали сугубие от латин. Спор этот перешел и в Новгород. Геннадий принял в нем участие и поручил переводчику Дмитрию Герасимову исследовать, действительно ли в Западной Церкви двоят «Аллилуйю». Но Герасимов принес ответ, что Западной Церкви все равно, что двоить, что троить «Аллилуйю». Спор этим не порешился. Сугубившие обвиняли трегубивших не только в латинстве, но в жидовстве и даже в язычестве. Вопрос об «Аллилуйе» перешел в столетие и соединился с вопросами, составившими сущность старообрядческого раскола. В православной церкви во все времена господствовала обрядность, сложная символика, поклонение священным предметам. При невежестве народа это давало русской религиозности характер перевеса формы над содержанием, выражения над мыслью. Все это перешло к нам с византийской литературой, но такие явления, как споры о хождении посолонь или об «Аллилуйе», исключительно принадлежат русской жизни. Но с той же литературой заходили к нам и взгляды противоположные. Их можно проследить в переводных и подражательных сочинениях, доступных в свое время немногим по причине малограмотности. Взгляды эти клонились к перевесу содержания над формой, ставили внутреннее благочестие выше внешнего, христианскую нравственность выше многомоления и поста и обличали бесплодность неосмысленного обряда. Находились люди, писавшие «все в человеке, как доброе, так и злое, от самого человека, а дьявол не может отвлечь человека от добра и привлечь на зло». Большинство проповедовало, что для спасения души нужно беспрестанно читать молитвы, удручать плоть, подвергать себя добровольной нищете. Раздавались такие речи: «Ты думаешь, что молишься Богу, а на самом деле молишься воздуху. Бог внимает уму, а не словам. Думаешь найти спасение в том, что не ешь мяса, не моешься и лежишь на голой земле, но ведь и скот не ест мяса и лежит на земле». Или «Какой успех человеку морить себя голодом и не делать добрых дел? Угоднее Богу кормить голодного, избавлять от томления бедняков, чем томиться самому. Старайся внутренний пост хранить, чем воздерживаться от яств по внешнему образу. Лучше съесть кусок мяса, запрещаемого святыми отцами, чем из тщеславия, воздерживаясь от мяса, искать другого рода вкусной пищи». В то время, когда нравоучители говорили, что для отпущения грехов надобно строить церкви и давать вклады в монастыри, встречались в книгах суждения о том, что кто даст село монастырю, тот устраивает пагубу душе своей. или что нет пользы созидать неправдою и украшать церкви, и Богу неприятны богатства, жертвуемые в церковь, если они приобретены насилием убогих. Что церкви украшать не запрещено, но надобно помнить, что за утеснение убогих обещана мука. Подрывалась мысль, что монашеский образ жизни угоден Богу. Если бы иноческое жительство было угодно Богу, то сам Христос и апостолы носили бы иноческий образ, но мы видим и Христа, и апостолов в мирском образе. Даже против раздачи милостыни встречаются обличения. Ты, богач, даешь милостыню, но посмотри, рабы твои, которые пасут твоих волов, потравили ниву соседей. Лучше тебе миловать домочадцев, чтобы они не ходили печальные, чем рассыпать милостыню. Тогда как духовные проповедовали слепую веру к священным книгам, появлялись намеки, которые зароняли подозрение в справедливость того, что вошло в церковную письменность. О том не ведают, что многие книжники выписывают места из житий святых и вместо них вписывают то, что считают полезным, и уверяют, что это подлинное писание святых. Вопреки верованию о заступлении святых перед Богом встречались такие умствования. Если человек сам не делает добра, то святые не сделают ему пользы. Все это показывает, что в благочестивой письменности были семена противодействия строю понятий о благочестии, который был усвоен большинством. Злоупотребления в духовенстве могли обращать эти семена в противодействие церкви. Нигде это противодействие не могло так легко прорваться, как во Пскове. Псковичи тяготились зависимостью от новгородского владыки, а отсутствие епархиального начальника лишало во Пскове область благочестия надзора. Во Пскове свободнее могло воспитаться противодействие против церковного порядка. Духовенство роптало на вмешательство веча в церковные дела. Владыка и его софийский двор подавали повод к жалобам на бездейственность в деле управления и суда и на жадность в собирании пошлин. Псковская земля казалась оброчной статьею новгородского владыки. Духовные, посвящаясь в сан и получая места, платили пошлины. Бедный человек, достойный быть священником, не получал места потому, что не мог заплатить, тогда как другой покупал сан. Нападки на пошлины, упреки духовному управлению в том, что оно посвящает священнослужителей за деньги, положили начало ереси, известной под названием «стрегольников». Неизвестно время и явление этой ереси. Знаем только, что около 1374 года из Пскова в Новгород бежали трое проповедников. Один неизвестен по имени, другой — дьякон Никита, третий — мирянин Карп. В «Просветители» Иосифа Волоцкого конца XV века Карп назван «стрегольник». Что такое «стрегольник», мы не знаем, но ересь получила кличку «стрегольников». Проповедники нашли в Новгороде последователей, но возмутили против себя народ и были сброшены с моста в Волхов в 1375 году. Посеянное ими семя ереси не пропало бесследно. В продолжение XV века еретики подвергались преследованию в Пскове и Новгороде. Их умерщвляли, запирали в тюрьмы. Другие разбегались и разносили свои мнения. Православные до того озлобились против них, что митрополит Фотий в 1427 году повелевает не есть и не пить с еретиками, но сдерживает фанатизм псковичей и порицает их за то, что они казнили стрегольников. Как бывает, гонимая секта укреплялась от гонений. В Новгороде в последних годах XV века Геннадий, несмотря на выселение прежних жителей, указывал, что между черницами есть стрегольники.